Похоже, я таки сбежала от него. Я решила отойти подальше от берега. Ломаная линия переместилась вправо. Точки катера уже не видно было на экране. Я почувствовала смертельную усталость. Как мне хотелось хоть немного спокойствия и безопасности. Неужели они никогда не оставят меня в покое? Куда подевалась полиция? Почему бандиты позволяют себе делать все, что им вздумается? Мои размышления были прерваны эхозондом. Работал он тихо, я успела привыкнуть к его попискиванию, как вдруг он издал какой-то нервный вой. И тут же изломанная линия берега бросилась мне навстречу. Может, какой-нибудь мыс? Я резко свернула влево, обогнула что-то большое и черное, что действительно появилось по правому борту, и потом опять вернулась на прежний курс. На размышления больше не было времени. Приходилось все время быть начеку, так как берег вдруг стал преподносить мне сюрприз за сюрпризом. Около полудня я увидел тот самый давно ожидаемый северо-западный угол Пиренейского полуострова. Я прошла вдоль его берегов достаточно близко, чтобы не ошибиться, и в то же время достаточно далеко, чтобы ко мне никто не приставал. До Британии оставалось не более каких-то 500 километров. Уже стемнело, когда в верхней части экрана появилась ломаная линия. Сердце забилось сильнее, я плыла прямехенько на северо-восток, и это могла быть только Франция. О, дорогая Франция! Я шла полным ходом еще с полчаса. И вот ломаная линия уже была у меня перед самым носом. На экране, разумеется, так как вокруг была сплошная темнота. Только полярная звезда радостно и ободряюще подмигивала мне. Я притормозила и, медленно приближаясь к берегу, первый раз за все время путешествия включила прожектор. Сначала я ничего не могла рассмотреть. Потом где-то в самом конце луча что-то появилось. Я вспомнила, что побережье Британии покрыто скалами, а у берегов могут быть рифы, от которых лучше держаться подальше. Погасив прожектор, я решила дождаться рассвета. Я не спала уже вторые сутки. Длинные спокойные волны мягко качали меня, подталкивая потихоньку к берегу, и от меня потребовались поистине героические усилия, чтобы не заснуть мертвым сном, положив голову на штурвал. Много позже мне стали понятны причины исключительной легкости моего путешествия. В течение 10 дней, именно в это время, над Атлантикой и прилегающими территориями стояла такая прекрасная погода, какой не упомнят и старожилы. В самом деле, дуракам везет. В ожидании рассвета я думала, как лучше поступить. Высадиться ли в каком-нибудь порту, где много народу, или поискать безлюдный берег. Пожалуй, последнее лучше, принимая во внимание неизбежные неприятности из-за отсутствия нужных бумаг. Меня могли задержать до выяснения, а это помешало бы моим планам как можно скорее связаться с Интерполом. Рассвело. Я медленно плыла вдоль берега в поисках подходящего места для высадки. Вокруг суетились стайки рыбацких лодок и катеров. По левому борту виднелись крупные суда. Все свидетельствовало о том, что я нахожусь в перенаселенной Европе. На меня никто не обращал внимания. С удовлетворением я отметила, что жара где-то подевалась. Несмотря на теплую одежду, меня пробирал насквозь острый весенний холод. Да, сомнений не было. Я добралась до Европы. Мимо проплыла деревушка, потом городок, потом небольшой порт. Наконец я увидела то, что искала. Совершенно безлюдный пляж, окруженный скалами. В море перед ним тоже было полно скал и камней. Погода не располагала к купанию, поэтому к берегу я приближалась с величайшей осторожностью. Хорошо бы ткнуться в берег, чтобы не пришлось плыть. К тому же мне надо было перенести кое-какие вещи. Можно считать, что мне удалось пристать, как я хотела. Нос яхты зарылся в песок, а ее борт покачивался у самых прибрежных скал. Прилив наверняка продвинул бы судно еще ближе к берегу, но я не могла дожидаться прилива. Неужели это я когда-то страстно любила качаться на волнах? Сейчас все мысли мои были об одном — ощутить под ногами твердую землю.